Глава 25. Арс. Слушай, да я просто так, собственно, стою в тесной однушке, оглядываясь. Не, я не сноб. Бывало, что ночевала и в студенческих общежитиях, в женских. Но единственная моя мысль сейчас... А вот когда он гордо заявляет, что сама за себя заплатит, ну, где-нибудь в Куршавеле, он планирует кредит под залог этой квартиры брать... Так ему ж под нее нужные суммы не дадут. В общем, стою и понимаю, что Миха меня регулярно и качественно разводит. Вопрос в чем и почему. Серый протиснулся мимо меня в тот закуток, который тут, вероятно, считается кухней. Нашел чайник, полез открывать шкафы. «Кофе нет», — разочарованно заявляет Серый, хлопая дверцами. «Чистых чашек тоже». «Вы чё?» — недоуменно сипит Миха. «Ранним утром ко мне приплелись кофе пить? Вообще-то у нормальных людей уже обед». Поджимаю губы я. «Начало 12-го, Мих». «Да пофиг!» — ворчит он и скидывает со стулья в свою одежду. Прямо на пол. Смотрю на это все и понимаю, что садиться тут я не буду. «Мих!» — начинаю аккуратно. «Скажи, друг, чего я тебе плохого сделал?» «В смысле?» — таращится на меня он. «Арс, ты же знаешь, я всегда все отдам». «Да что ты отдашь?» — кривлюсь. «И разве я об этом? А чего тогда?» Миха смотрит на меня, и я вижу напряженную работу мысли в его глазах. Он реально не понимает, какого черта мы сюда приехали. «Мих!» — убираю руки в карманы, потому что вокруг все жутко грязное. Боюсь случайно чего-то коснуться. Скажи мне, зачем ты послал моей невесте вагон цветов? Смотрю на него внимательно. Да не слал я никаких пионов. Чего ты прицепился? Возмущается Миха, а у меня внутри все холодеет. У меня же доказательств не было. Я же на понт брал. А ты где внимательный, Мих? Тяну тихо. А где лох? В смысле? Репенится тот. «Ну, то, что Лёля любит именно пионы, ты запомнил, улыбаюсь. А то, что я нигде вид цветов не упомянул, не отследил?» «Да», — хмурится тот. «Да», — трясет головой. «Да, вчера», — не имех, ухмыляясь. «Вчера я тоже не говорил. А ты прямо все помнишь?» Разводит руками Миха и собирается сказать что-то еще. «Но мне надоело». «Все помню, Мих. Я трезвый был. У меня там двое детей было, если ты заметил». Дергаю подбородком, прерывая его попытки что-то сказать. У меня вообще с памятью проблем нет. Я, например, очень хорошо помню, что собирался на Лёльке жениться еще тогда, 1,5 года назад. А вот что я на кого-то залез, едва проводив ее в командировку, такого не помню. Смотрю на друга невыжидательно. «Да, ты, — багровеет Миха, — да-да, я что, тебе нянька, что ли? С чего ты с этим ко мне приперся?» «Да потому что ты его поил, Мих, — встревает в наш разговор с Серой. Я еще подумал, что какого фига Арса с двух стопок развело? Хотел его домой увезти, а ты меня послал, сказал, что сам все сделаешь». Мы замолкаем, смотрим на того, кого считали другом. «Вы что, обалдели?» — выпячивает грудь тот. «Да вы... еще друзья называются!» — презрительно кривится этот чудак. «Мы, Мих, друзья, пока наших женщин не трогают!» — тихо произносит Серый. «Ты какого черта Ленку весь вечер вчера донимал? Мне пофиг, что у нее было до меня. Я не слепой и не дурак. Но насмехаться над своей будущей женой я не позволю. Ух!» А я не знал, что Серый может быть таким суровым, если честно, считал его скорее мягкотелым. «Да вы содрали своими тёлками!» Вдруг, чуть ли не согнувшись пополам, орёт Миха. «Одному цветы подарили, в другому на бурное прошлое намекнули!» «Мих, ты чего добиваешься?» — затыкаю его. «Чего я добиваюсь?» В его глазах вдруг появляется нездоровый блеск. «Я добиваюсь. Ты чего добивался, когда шутом меня около себя держал? Миха на курорт. Миха, давай научу нырять. Миха, пократись на горных лыжах. Тебе в кайф надо мной поржать было. Крутым себя чувствовал». «У тебя кукуха, что ли, слетела?» Я просто отдыхал и платил за твой отдых. Ты из меня клоуна делал. Это тебя на лыжи в 4 года поставили. Это ты у нас КМС по подводному плаванию, потому что мать каждый год летала на зиму в Таиланд. Это у тебя в наставниках и учителях один из толпов московского бизнеса, Филиппов твой. Везде тебе соломинки подстелил, везде подстраховал. Конечно, с ним будешь гениальным управленцем, а Михалох, да? Орет до хрипоты он. А я возражать ничего не хочу. Смотрю на Серого. Тот кривится и качает головой. Миха выходит просто подонок. Завистливая мразь, просто скотина. И я из-за него в чем-то Лелю обвинял, вот идиот. Чего я на этого ублюдка время трачу? Надо к ней ехать, надо попробовать ей объяснить, просить прощения, елки-палки. Короче, Мих, морщусь, тебе сильно повезло, что ты не успел донести дело до конца. Что я о тебе больше никогда ничего не слышал и около моей Лёли не видел. «Да кинет она тебя!» — орёт Миха. Брызжа слюной. «Вот посмотришь, кинет, приедешь домой, а её там нет. И на счетах у тебя тоже ничего нет, потому что ты только баблом ценен, Ветров. Ты ничем не лучше меня, только баблом слышишь». «Дай мне твое бабло, и я тебя!» «Да пошел ты!» Дергаюсь, но тут же чувствую на локте руку Серого. «Да, Серег», киваю. «Спасибо, пошли». Серый не без брезгливости открывает входную дверь. Оглядывается на Миху. Ни он, ни я даже не пытаемся с ним прощаться. Его просто нет. И, видимо, никогда не было. Пустышка. Актер. Паяц. Ноль без палочки. «Ваши бабы вас кинут!» — орёт он нам вслед. «Это ничтожество!» «Не было бы бабла, уже бы кинули, потому что вы оба...» Мы не дослушиваем. Сбегаем вниз по лестнице, благо этаж 8-й, а не 20-й. Ни у меня, ни у Серого нет желания ждать лифта. Выходим на улицу и оба вздыхаем полной грудью. Аленка мне сказала, что она от меня ребенка хотела тайно родить, вдруг выдает Серый. Была уверена, что я на ней никогда не женюсь, а частичку меня себе хотела, почти шепчет он. Серый? Да он же мразь. Хлопаю друга по плечу. Аленка тебя любит. Ну, черт, тру лицо. Прости, что скажу, но сколько у меня до Лели было баб... Честно, я сейчас никого, кроме нее, не хочу. И жить ни с кем другим не хочу. Она хорошая твоя, Лёля, — улыбается Серый. Береги ее. Да, тяну. А то вот, как Миха говорит, приду, а в квартире пусто. С Лёлей это вполне реально. Ей исчезнуть, расплюнуть. Говорю это Серому вроде как, чтобы разрядить обстановку, но у самого аж мурашки по спине бегают. Слушай, кривляюсь, а я домой поеду тебя подбросить? «Домой? Не на работу?» — удивляется Серый. «Поеду домой. Чего-то на душе неспокойно». «Да, понятно», — фыркает Серый. «Хм, после такого-то, ну, я в офис», — отмахивается Серега. «И лучше на метро. Мне же в центр». «Ну, бывай, спасибо, что был рядом». Крепко пожимаю товарищу руку, прыгаю в свою тачку, лечу домой. Тут недалеко. Чего-то и правда сердце не на месте. Очень хочу увидеть Лелю. Объяснить. Попробовать прощения попросить. Предложить, не знаю, предложить завести еще одного ребенка или двух, и дом, и собаку, да что угодно, только чтобы с ней. И в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии, и в квартире меня встречает гробовая тишина.